щеке. Онемевшие последних новостей. Нищета, не понимаю. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? А мы стали грубы, мы стали грубы. А мы стали грубы.